случится, зимний ветер, а на сердце зимний хлад. Он уехал ненаглядный, не вернется он назад. Не слыхать мне песен звонких, не восторженных речей, он уехал. Льются и дачи. Говорят, весна вернется, расцветет природа вновь, все воскреснет, оживится. Не вернется лишь любовь. И весна мне не на радость, коль зима в душе моей уехала.